Глава 25. «Вы уверены, что они не смогут отследить эту машину?» — спросила Блюм, когда они ехали на восток по 40-й федеральной автостраде. «Я поставила ее в подземном гараже поздно вечером, когда перебралась в Шеттертрок», — ответила Этли. «И езжу на ней только по ночам, но в последнее время довольно редко. Именно по этой причине я установила там зарядное устройство. В противном случае аккумулятор уже давно бы сел». «Но они могут отслеживать номера машин?» «Если и так, у них нет данных о том, что машина принадлежит мне, потому что я не стала записывать ее на свое имя». «Почему?» «Потому что ее хозяин все еще остается таковым, хотя он мертв. С точки зрения закона, он владелец «Мустанга». «Сколько времени это у нас займет?» «Нам нужно проехать около 2200 миль», — ответила Пайн. «33 часа, если мы не будем останавливаться». «Я уже не так молода, как мне хотелось бы», — заявила Блюм. «Нам придется остановиться, чтобы немного прийти в себя». «Мой мочевой пузырь не так велик, но нам почти все время нужно будет ехать по 40-й автостраде, а к западу от Миссисипи мы сможем почти лететь. Так что дорога займет 2 дня, если вы сможете сесть за руль». «Амбициозный план, но я в игре. Кстати, о полетах. Самолет исключался?» «Кредитные карты, удостоверение личности. Мы сразу бы попали в систему. Да, это исключено. Вот почему только наличные. У меня есть дебетовая карта, на крайний случай, но она привязана к счету моего друга. Потом я просто верну ему деньги, если возникнет необходимость взять их оттуда. И по возможности мы не должны использовать наши настоящие имена, иначе можем попасться. И нам не следует распаковывать вещи. Вдруг придется быстро уносить ноги». «Принято. А куда ваш друг отведет мой Приус?» «Достаточно далеко, чтобы всякий, кто отслеживает ваши передвижения, поверил, что вы уехали в Лос-Анджелес. Не беспокойтесь, он будет хорошо заботиться о вашем автомобиле». «А внедорожник?» «Я выбрала гору Нибо не просто так. Моя подруга, которая на нем уехала, и в самом деле намерена уйти в горы на 2 недели. И я сомневаюсь, что за ней будут следить до самого конца. Они вернутся, как только убедятся, что внедорожник едет в нужном направлении». «А ваш телефон?» — спросила Блюм. «Остался во внедорожнике, на случай, если они его отслеживают. Я в обозримом будущем нахожусь в Юте. Ваш телефон я положила в Приус и взяла с собой несколько одноразовых. Они лежат в сумке за вашим сиденьем. Я загрузила в каждой все важные номера, а также портрет фальшивого Бена Приста». «А они могут отследить покупку одноразовых телефонов и сим-карт?» «Могли бы, если б я их покупала. Но это сделал для меня другой человек в качестве одолжения 6 месяцев назад». «Еще до того, как вы узнали, что они вам потребуются», — удивилась Блюм. «Я предпочитаю быть готовой к любым неожиданностям и иметь возможность уйти с радаров, но при этом оставаться на связи». Этли посмотрела на свою спутницу. «Нам нужно быть на высоте, верно? Мы теперь играем в высшей лиге». «Я поняла это, как только начала работать на ФБР». Блюм посмотрела на часы. «Уже почти час ночи. Вы готовы дальше вести машину?» «Я спала на полу своего кабинета 8 часов. Меня хватит по меньшей мере до Оклахома-Сити». «Но ведь до него довольно далеко». «Примерно 13 часов, если вдавить педаль газа в пол. И мы можем остановиться для позднего ланча». «Ваша выносливость впечатляет», — сказала Блюм. «Я добралась на этом автомобиле от восточного побережья до Юты за 2,5 дня и останавливалась только для того, чтобы воспользоваться туалетом и немного подремать на парковках, а ела на ходу». Пайн похлопала ладонью по приборной доске. «В нем есть что-то особенное. Когда сидишь за рулем, хочется ехать все дальше и дальше». Прошло некоторое время. «Вы не верите, что Джордан и Кинкейд нашли в Гранд-Каньон тайную пещеру с египетскими артефактами?» — нарушила молчание Пайн. «Нет, не верю. А ваш отец?» Блюм ответила не сразу. «Я думаю, мой отец хотел в это верить. Мы не раз спускались в каньон и искали. Конечно, ничего не нашли». «Даже с учетом букв J и K на входной двери?» — спросила Пайн. Блюм улыбнулась. «Мой отец Всю жизнь ненавидел свою работу и мечтал стать искателем приключений вроде Индианы Джонса. Он еще жив? Нет, мои родители умерли. А у вас? Моя мать жива. Где она живет? Вам лучше немного поспать, чтобы иметь возможность сменить меня, когда я устану. Пайн ехала вперед. В Оклахома-Сити они поели барбекю. Потом Блюм, которая большую часть пути проспала и чувствовала себя превосходно, села за руль. А Пайн перебралась на пассажирское сиденье, отодвинула его максимально назад, чтобы вытянуть длинные ноги, и мгновенно заснула. Блюм ехала дальше, делая лишь короткие остановки, чтобы сходить в туалет и размять ноги. А один раз час поспала на парковке. Когда они приближались к Нэшвиллу, свернула на заправку и разбудила Этли. «Небольшой отдых», — сказала она. «Ина, пора меняться. Я устала». Пайн кивнула. Было совсем темно, но до рассвета оставалось еще пара часов. На пустой парковке горел только один довольно слабый фонарь. Этли зевнула, потянулась, потерла шею и пошла за Блюм к туалетам. Не успели они закрыть дверь, как та снова распахнулась. Внутрь вошли трое парней. Высокие, худые, немногим старше 20. Все модные и дорого одеты, хотя они постарались сделать так, чтобы их одежда казалась совсем простой. Двое были в шортах цвета хаки, открывавших загорелые мускулистые ноги, разноцветных рубашках с коротким рукавом от Роберта Грэма и мокасинах. Третий — в мешковатых джинсах, сильно выцветших, белой рубашке с длинным рукавом на выпуск и мягких туфлях от Гуччи. Один из них смял банку от пива и бросил в пустую мусорную корзину. Они стояли и молча разглядывали двух женщин. Блюм повернулась и посмотрела на них. «Вы перепутали туалет», — сказала она. «Мужской находится рядом». Парень в джинсах шагнул вперед, взглянул на приятелей и усмехнулся, показав превосходные белые зубы. «Нет, это именно то место, куда мы хотели попасть, потому что вы здесь», — сказал он. «Должно быть, ты издеваешься?» — недоверчиво сказала Этли. «Парни, вы что, пришли прямо со студенческой вечеринки?» Парень улыбнулся и из заднего кармана вытащил бутылку «Майкерс Марк» — марка виски. «Тут ключевое слово — вечеринка, леди». Блюм посмотрела на Пайн, которая не сводила взгляда с полупустой бутылки. Затем произнесла. «Этого не будет». «Перестаньте. Мы искали как раз таких, как вы двое», — сказал мужчина. «Зрелые женщины. Что может быть лучше? И поверьте, вам понравится то, что вы получите». Он откупорил бутылку, сделал глоток виски, передал ее своим приятелям, и каждый из них немного выпил из горлышка. Пайн изучила каждого. «Неужели для вас это единственная возможность потрахаться?» — спросила она. «Проклятие, мы можем получить любую тёлку, какую только захотим. Я вполне могу положиться на собственное очарование и деньги моей семьи», — он указал на своих спутников. «Кстати, мои друзья тоже». «В таком случае зачем сидеть в засаде возле женского туалета?» Парень ухмыльнулся. «Потому что мы можем и мы хотим». «С нами не получится», — резко сказала Блюм. Усмешка исчезла с губ парня. «Не думаю, что у вас есть выбор». «В таком случае вы не слишком хорошо продумали свой план». Парень вытащил из кармана небольшой нож. «Я не люблю насилие, но тут уж как получится. А теперь просто делайте то, что мы скажем, и никто не пострадает». «О, кто-то совершенно определенно пострадает», — ответила Пайн. Она шагнула вперед и обезоружила парня, сломав ему запястье. Когда тот взвыл от боли и согнулся, она схватила его за шиворот, нагнула голову вниз и мощным апперкотом, который нанесла коленом, вышибла пару идеальных передних зубов. А затем, используя его вес, швырнула на зеркальную стену над раковиной и разбила его головой зеркало. Парень упал на раковину лицом вниз, его развернуло, он рухнул на пол и так и остался лежать, подвывая от боли. «Эй, эй!» — крикнул второй парень и бросился в бой, но тут же отлетел назад, после того, как Пайн пнула его ногой в горло. Он ударился спиной о стену и сполз на пол, пытаясь втянуть в себя воздух. Этли подошла и окончательно вырубила его, ударив предплечьем. И его голова с глухим стуком ударилась о выложенную кафелем стену. Последний зарычал. «Тебе конец, сука, у меня черный пояс!» Однако он прекратил рычать и отпрыгнул назад, когда Пайн вытащила и направила на него пистолет. Другой рукой она достала значок ФБР. «Теперь ты свое получишь, мистер дебил!» «О, дерьмо!» — воскликнул парень. «Черт тебя побери!» «На пол, лицом вниз!» — приказала Пайн. «Давай!» Парень послушно лег, но не сдержался и выпалил. «И почему вы не вытащили свой проклятый пистолет сразу? Зачем было надирать им задницы?» «Потому что она могла и хотела», — сказала Блюм. Этли вытащила из кармана пластиковые наручники и сковала троих парней вместе, руки и ноги, спина к спине, так что они не могли пошевелиться. После того, как Пайн и Блюм воспользовались кабинками и вымыли руки, Этли набрала 911. Она рассказала диспетчеру, что произошло, и сообщила, где они находятся. «Я не могу остаться, чтобы предъявить им обвинение, просто посадите их на пару лет за глупость». Когда Пайн села за руль «Мустанга», Блюм повернулась к ней. «Круто», — сказала она с восхищением. «У меня был неплохой мотив». «Ага, я поняла, нам угрожали». «Нет, просто я хотела срочно попасть в туалет». Этли свернула на 81-ю автостраду и нажала на газ. Шоссе носило название «Магистраль Тракера», и по дороге, которая вилась между горами, они проехали мимо множества буровых вышек. Остановились, чтобы купить еду на вынос в кафе возле Раонока, штат Вирджиния, работавшем круглосуточно. Когда покатили дальше, Пайн положила пакет с картошкой фри на колени, а сама принялась за двойной чизбургер, в то время как Блюм неспешно ела свой сэндвич, лишь изредка прихватывая картофель. «Вы не любите бургеры и картошку фри?» — спросила Пайн. «Очень люблю, но в моем возрасте они перестали отвечать мне взаимностью, как прежде». В этом смысле они похожи на мужчин. Закончив есть, она откинулась на сиденье и заснула. Через несколько часов Пайн свернула на 66-ю автостраду и поехала на восток, в сторону Вашингтона. Примерно в это же время проснулась Блюм. «Где мы сейчас?» — спросила она, потягиваясь. «В 2 часах от округа Колумбия». «Я никогда не была в округе Колумбия». «Учитывая то, как вы восхищаетесь мистером Гувером, меня это удивляет». «Ну, он был уже мертв, когда я начала работать в ФБР, поэтому...» «Но ведь есть здание Гувера. Кстати, оно разваливается на части». «Вы там никогда не работали. Вы были в ВПО», — добавила Блюм, имея в виду Вашингтонский полевой офис. Пайн бросила на нее быстрый взгляд. «Вы изучали мою биографию?» «Конечно». «А вы хотели бы иметь идиотку в качестве секретарши?» «Я часто бывала в здании Гувера», — сказала Пайн. «Они ищут новый дом, но Конгресс, очевидно, не дает им денег». «Ну, сейчас самое время прекратить разбазаривать деньги налогоплательщиков». «Верно, чтобы Пентагон мог потратить их на постройку туалетов, стоимостью $10 000 каждый». «Где мы остановимся, когда доберемся до места?» — спросила Блюм. «У меня есть приятель». Сейчас он в командировке за океаном. Мы остановимся у него, в Северной Вирджинии. Для одинокой женщины у вас очень много приятелей. Пока они держат дистанцию, я веду себя хорошо. Они ехали дальше. Их путешествие подходило к концу.